64. Тед прибыл в больницу свежелицым красавцем, с новой стрижкой 1970-х. Он отчасти надеялся, что Мариана увидит его и передумает, но они не встретились. Тед с охапкой прессы вошел к Марти в палату, сел рядом, взял Марти за руку, провел ею по своей голове. «Я состриг хипню нахер, пап», — сказал он, — «как ты хотел». Взял пост, показал. «Знаешь что? У них ничья. Бостон добился своего. Они вернулись. Выиграли 8 игр подряд. Чемпионы прям. Они не сдались, так что и ты не сдавайся. Ну же, пап, ты бессмертен до октября. Нельзя уходить, пока носки не выиграют». И хотя не возникло и намека на отклик, Тед продолжил. «Будет одна игра на вылет. Кинули монетку. Играют в Фенуэе. Преимущество родных стен. Одна игра все решит. Мне нравится Бостон». Марти не шелохнулся.